«Замечательно», — говорим мы и вытираем пятно, которое он пропустил. Человек, который с удовольствием работает, испытывает радость труда. Семилетняя Дебби шьет фартук с одной широкой завязкой и одной узкой. Все должно так и остаться, если вы хотите, чтобы она самостоятельно продвинулась дальше в своем умении. Нудная работа, к сожалению, пока еще занимает немало места в нашей жизни. Этот факт приходится признать. Детям надо объяснить, что вам тоже не всегда нравится то, что вам приходится выполнять. Но без вас никто не сделает это. Для трехлетнего ребенка это значит, если мы вместе уберем твои игрушки, у нас будет время почитать сказку. Для пятилетнего смысл несколько меняется. Если ты не будешь ставить свой велосипед каждый вечер в гараж, он заржавеет. И уж совсем по-другому звучит это предположение в обращении к девятилетнему. Если ты поможешь мне в работе, вымоешь посуду, у меня останется время, чтобы отвезти тебя на футбольный матч. Ни один ребенок не рождается с инстинктивным желанием выполнять обязанности, которые кажутся ему скучными или надоевшими. Вовсе не сила воли заставляла вашего дедушку пилить дрова каждый день после школы. Он просто знал, что если он этого не сделает, то будет мерзнуть зимой. Не надо кривить душой перед сыном или дочерью, говоря, что то, что они делают, жизненно необходимо. Лучше просто объяснить им, что их помощь в труде, каким бы интересным он ни казался, это выражение любви к окружающим и, безусловно, шаг к самоуважению. Одна мать выразила это очень коротко. «Когда я прошу Джеффа что-либо сделать, он думает, что это еще одна из моих постоянных глупостей. Поэтому прежде, чем он спросит, зачем, я говорю, ради любви, просто ради любви. Мы должны объяснить, что деньги не имеют никакого отношения к самоуважению и что отсутствие экономического мотива не делает труд бессмысленным. Один отец недавно рассказал мне, как он был огорчен разговором со своей 16-летней дочерью, которая хотела во время летних каникул просто побездельничать. Отец предложил ей найти работу, временную работу. Он согласился с тем, что она напряженно училась весь год в школе, но отвергал ее доводы, что имеет смысл ничем не заниматься 2 месяца. Дочь доказывала, что глупо искать работу, потому что она не нуждается в деньгах. Она сказала: «Это тебе ничего не будет стоить. Если ты не хочешь содержать меня, ты можешь этого не делать. У меня достаточно своих денег». На что отец ответил: «Дело не в деньгах, а в том, как ты собираешься организовать свою жизнь». Даже маленькие дети в силах понять, что осмысленная работа связана с самореализацией личности и не всегда делается, исходя из денежных соображений. Стоит поощрять независимость и самостоятельность сына или дочери, помогая им найти работу, которая принесет им удовольствие. Не надо слишком строго судить ребенка, ставя во главу угла, убирает он свою комнату или нет. Если это действительно его комната, и ему нравится беспорядок, который в ней царит, так ли это ужасно? Пусть он проведет генеральную уборку раз или два в месяц, но сделает это на совесть. Вряд ли он поймет, что такое аккуратность, если вы будете читать ему нотации изо дня в день. Это бессмысленно. Оставьте его в покое или пойдите на компромисс. Такая позиция взрослого отнюдь не означает, что он поощряет неряшливость. Найдите другие пути, чтобы убедить ребенка, что комнату надо убирать ежедневно. Чтобы найти их, мы должны полностью изменить наши установки. Не стоит без конца приставать к детям по поводу домашних дел, но стоит быть более требовательными и ждать от них хороших результатов, когда речь идет о том, чтобы они работали во имя достижения собственных целей. Не надо проявлять слабость, безоговорочно выполняя все желания ребенка. Надо приучить его к мысли, что только труд помогает исполнению желаний. научите его считать деньги и понимать, как нелегко они достаются».